Глава 10. Тьма опустилась на землю, но она не пугала. Скорее, наоборот, манила в свои объятия. Красила мир в серые полутени. Раззадоривала слух и обоняние. Так много звуков. Скрип старого умирающего дерева. Шелест листьев на ветру. Тихие трели ночных птиц. Копошение полевок глубоко в земле. Так много ароматов. Прелые листья и переспелые ягоды, стоячая вода и еловая хвоя. Запах жертвы. На миг именно он затмил все, вызывая нервную дрожь по телу. От предвкушения сердце забилось чаще, заставляя напрячься. Жертва. Ароматная, сладкая, живая. Не мелкий зверек, лишь раззадоривающий голод, а полноценная ночная трапеза. Сделав еще один вдох, я пошла по следу. Упивалась чувством азарта, выслеживала законную добычу и была счастлива. Шла быстро и уверенно, желая догнать существо и удовлетворить свои темные желания. Почувствовать сладкий вкус крови. Вгрызться зубами в плоть. Осталось совсем немного, и я найду его. Расслышав треск костра, я замерла и прижалась к земле из травы, подсматривая за странным созданием. Небольшого роста, но упитанное. Оно что-то жарило, издавая невнятные звуки. На брюхе отползла в бок, чтобы подкрасться со спины. Поднялась, примериваясь к беззащитной шее. Прыжок! Добыча не успела среагировать, я действовала быстро. Вцепилась зубами в податливую плоть и разорвала горло. В рот хлынула горячая сладкая кровь. Именно это ощущение заставило замереть и разжать зубы. Отстраниться и в ужасе посмотреть на залитую темной жидкостью землю. Жертва дернулась и поползла вперед. Перевернулась, глядя на меня полными боли и страха глазами. Захрипела. Взгляд помутнел. А я стояла и медленно осознавала. Убила. Я кого-то убила. Эта мысль волной ужаса прокатилась по телу, заставляя задыхаться. Кажется, я закричала. «Дарина, ты меня слышишь?» Я слышала, но не могла ответить. Меня трясло. От страха, непонимания, осознания. «Маленькая, все хорошо. Я рядом». Меня обняли крепко-крепко. Поглаживали по голове, позволяя судорожно цепляться за ткань рубашки, ища в ней точку опоры этого мира. С трудом разлепив глаза, я подняла голову и посмотрела на лорда Радкара. Светлячки подсвечивали обеспокоенное лицо и тени под усталыми глазами. «Что случилось?» «Я...» Горло перехватило спазмом, а кровавые картинки снова вспыхнули перед мысленным взором. «Сейчас принесу воды», — нахмурился дракон, заметив новый поток слез. «Нет!» — выдохнула отчаянно и сама прижалась к мужчине, не отпуская от себя. «Не оставляйте меня, пожалуйста!» «Не оставлю. Только скажи, что случилось?» «Сон! Очень реалистичный сон!» Ректор помолчал, не упрекая и не насмехаясь. Бережно обнимал, пропуская распущенные волосы сквозь пальцы и посылая разряды какого-то заклинания. Позволял заливать слезами его рубашку, таким образом избавляясь от пережитого. Но главное, не прогонял. Я понимала, что нужно успокоиться, извиниться и вернуться в свою комнату. Но не могла. Я нуждалась в чужом тепле, в чувстве защищенности и покоя, в драконе, рядом с которым все страхи отступали. Кажется, я так и заснула на груди мужчины, вдыхая его запах, не найдя в себе силы уйти. Утро встретило потрясающим ароматом фруктового чая. Кое-как открыв глаза, ощупала веки и загрустила. Ночная истерика, сейчас показавшаяся такой глупой и надуманной, оставила свой отпечаток. Опухшая и смущенная, я сползла с пустой кровати и понуро пошла в гостиную. «Доброе утро», — поздоровались со мной. «Как ты?» «Простите», — произнесла я стыдливо, не поднимая взгляда от ковра под ногами. «Не извиняйся». Голос приблизился, а затем меня аккуратно взяли за подбородок, заставляя задрать голову. «Иногда я рычу из-за перемещений, но это злость не на тебя, Дарина. Скорее, признание собственной неспособности защитить одну маленькую ведьмочку. Вот это как раз раздражает. И все же мне очень стыдно, что я снова помешала. И спасибо, что были рядом. Что тебе снилось? Смерть, прошептала хрипло. Я не помню подробностей, только чувство всепоглощающего ужаса. Скорее всего, это последствия пережитого нападения твари. В течение дня ты отвлеклась от этих мыслей, но ночью подсознание воскресило их, добавив новые краски. Возможно. Но что, если это отголоски прошлого? От такого предположения я вздрогнула и дернулась, но мужчина не отпустил. Наоборот, осторожно прижал к себе, бережно обнимая. Если бы я узнала, что со мной было до потери памяти... Я пока не знаю, как вернуть утраченное, но обязательно выясню. Спасибо за все, прошептала приглушенно и, не удержавшись, потерла щекой о мягкую ткань рубашки. Иди в ванную. Я принес несколько зелий, которые помогут снять отек. Мягко произнес лорд Радкар, снова погладив меня по волосам. Кстати, милая пижамка. От этого замечания я густо покраснела и отступила, кусая губы, чтобы не рассмеяться. «Дай угадаю. Подарок иней?» «Да». «Я так и понял. Талант мастера налицо. Ладно, беги, а то скоро начнутся тренировки». Заметив форму для спортивных занятий и личные вещи, стопочкой сложенные на столике, я сначала удивилась. Затем заметила тетю Миладу, шагнувшую ко мне из стены с парой носочков. «Вот, забыла принести». «Давно не собирала ведьмочек», — улыбнулась домовушка. «Как ты, милая, из-за чего сырость развела? Дракон обидел?» «Нет, что вы! Наоборот, он мне очень помог. Лорд Радкар хороший». «Это да, славный дракон. Хороший и воспитанный мальчик. Только юный еще, не умеющий видеть». «Что видеть?» «Не поняла я». «Суть!» Таинственно произнесла домовушка, а затем замахала в сторону душа. Собралась я за рекордное время. Когда вернулась в гостиную, меня уже ждала чашка с ароматным напитком и тонизирующим эффектом. «Вам что-нибудь удалось узнать о твари, почтенная?» — спросил лорд Радкар домовушку, отложив в сторону стопку документов. «К сожалению, порадовать нечем. Нам отвели глаза». «Что?» — удивленно спросил дракон, подаваясь к тете Меладе всем телом. «Но ведь на вас не действует магия». «Обычно и не действует. Но там было что-то другое. Мы пытаемся понять, но нужно время». «Ситуация обрастает интересными подробностями», — нахмурился дракон. «Так, ладно, разберемся. Среди домовых никто не пострадал». «Нет, лорд Радкар, наши в это время были на кухне». «Кстати, об этом. Я благодарю вас за помощь. Студентам нужна была небольшая моральная поддержка. Надеюсь, они оценили ваш труд». «Оценили, господин ректор. Еще как оценили». Тепло улыбнулся бытовой дух. «Вчера до самой ночи приходили и просили пирожки. Оголодали, бедные». «Как я понимаю, ваши сердечки дрогнули». Нагло улыбнулся ящер. Именно сейчас он был ящером, а не милым и заботливым драконом, который меня успокаивал. И как в нем уживалось столько всего? «Дрогнули, лорд». «Мне договариваться об увеличении поставок?» «Да», — кивнула домовушка. «И может, мы хоть чуть-чуть приберемся? «Не балуйте, а то опять начнут наглеть. С уборкой справятся сами. По возможности расширьте рацион восстанавливающими отварами. Ребятам придется много заниматься». Тетя Милада кивнула, поправила косы и удалилась. Я же, допив чай, попрощалась с драконом и побежала на утреннее построение. Новый день, новые пытки. Не знаю, когда капитаны успели, но на тренировочном поле появились целые развлекательно-убивательные комплексы. Развлекали они командиров, наблюдающих за студентами с ехидными улыбками, а убивали, собственно, несчастных учащихся. Даже драконы с их силой и выносливостью страдали. Что уж говорить про обычных ведьмочек без магии. Но, к слову, меня особо не гоняли. Не позволяли отлынивать, но и не мучили, как других. Полосу препятствий я благополучно пропустила. Сначала побегала, затем сделала растяжку, а после вместе с другими девушками смотрела, как парни карабкаются по канатам, бегают по бревнам и валяются в грязи. К концу утренней разминки большая часть студентов имела хмурый, извозюканный и очень несчастный вид. Скрасил общий упаднический настрой лишь завтрак. Каша с ягодами, воздушные булочки и душистый чай. После него студентов настигло еще одно потрясение — новый преподавательский состав. И, судя по кровожадным лицам, впереди всех учащихся ждало много прекрасных мгновений. Число девушек, влюбленно вздыхающих по лорду Раткару, сократилось в несколько раз. Об этом я узнала уже на паре, стараясь не хихикать от бурчания прекрасной половины Академии. Парни же хмуро молчали, записывая имя профессора и предмет. Кстати, да, предметов тоже стало больше. И итоговых экзаменов. А еще курсовые, дипломные. В этот момент я как-то малодушно порадовалась, что являюсь всего лишь вольнослушательницей. «Он хочет нашей смерти», — возмущенно гудел Торт, которому сегодня на утренних тренировках досталось больше всех. «Поддерживаю. Нет студентов, нет проблем», — мрачно кивнул Ривар, забавно шевеля ушами. «Он восстанавливает былое величие Академии». Йен единственный был полон позитива, чем сильно бесил остальных членов команды. «На наших несчастных костях», — трагически произнесла Эрида, вызывая смешки. «Зато, когда мы в следующий раз встретим непонятную тварь, сможем дать ей отпор», — возразила Эдна, а я после ее слов вздрогнула. Опять сон вспомнила. «Надеюсь, что твари больше не будет». Заметив мою реакцию, пробурчал оборотень, а блондин слегка приобнял за плечи. Благодарно кивнув, я поймала непонятные улыбки девочек. Нимфа еще и подмигнула, показав большой палец, задранный вверх. Я не поняла, что все это значило, но уточнять не стала. Сама расскажет, если захочет. Вообще, ребятам я была безумно благодарна. После каждого занятия мы устраивались в пустой аудитории и разбирали пройденный материал. Если мне что-то было непонятно, они объясняли и дополняли. Не знаю, как они поняли о некоторых моих проблемах, но тактично обходили стороной и поддерживали. Я была в восторге как от всех ребят, так и от их сплоченности. Они подтрунивали друг над другом, но так по-доброму, что даже мысли не возникало обидеться. Поддерживали, помогали и в каком-то смысле были семьей. «Что-то случилось», — проговорил Леонард, стоя у окна и рассматривая внутренний двор Академии. «Что там? Охотники с носилками. Новая жертва!» — сквозь зубы прорычал Ривар и, поднявшись со стула, приблизился к другу. «Но в этом нет нашей вины», — удивительно тихо произнес Торт, кладя огромную руку на плечо Рыжего. «Есть, и ты это знаешь. Если бы я сразу ее убил...» «Ты бестиаролог», — возразила некромантка, — «а не палач. Не забывай об этом». «Не все бестии достойны жизни», — не согласился оборотень. «Но и их смерть не в твоей власти», — прервал разговор Йен. «Тем более на носилках может быть вовсе не труп, и убить его могла не та тварь. Да и вообще, давайте сходим и посмотрим», — предложила Эрида, и все согласились. А я медлила. Не знаю почему, но медлила. Что-то во мне противилось, грызло изнутри. Но шаг, еще шаг, ребята увлекли за собой. Мы были не единственными, кто хотел узнать, что случилось. Самые смелые вылетели во двор и теперь толпились там, бросая любопытные взгляды на бородатых охотников. Другие облюбовали окна и балконы, наблюдая с высоты. Все ждали ректора. Мы замерли на ступеньках. Вроде бы и на расстоянии, но совсем небольшом, позволяющем рассмотреть все в деталях. Когда лорд Раткар появился в сопровождении профессора-целителя и капитана Найта, воцарилась гробовая тишина. Кажется, ребята перестали дышать. «Милорд», — хрипло произнес один из охотников, потирая черную бороду, — «я принес дурные вести. Но стоит ли их озвучивать здесь?» «Стоит, Милош. Пусть студенты увидят воочию, чем могут обернуться прогулки по лесу. Запрещенные прогулки, между прочим». Последняя фраза прозвучала зловеще и весьма красноречиво, демонстрируя, что дракон в курсе побега в некоторых учащихся. Кивнув, охотник приблизился к носилкам и сдернул плотную коричневую ткань, демонстрируя лежащее на них тело. Мой мир покачнулся. Странное существо небольшого роста, но упитанное. Лица вокруг превратились в размытые пятна. Разорванное горло и брызнувшая кровь. Крик застрял в груди вместе с дыханием. А я стояла и медленно осознавала. Я убила. Я кого-то убила. Это было то самое существо из моего сна, с точно такими же ранами, как в моем сне. «Судя по всему, он умер ночью», — произнес капитан Найт, рассматривая жертву. «Разорвана сонная артерия. Смерть от потери крови. На момент, когда его начали есть, жертва уже была мертва. Ногу почти полностью обглодали». «Убила. Я кого-то убила». Это была последняя мысль перед тем, как я провалилась в блаженное беспамятство.